Они и остались возле ружей и рогатин, а с ними и Калистрат. Ксенофонт, Тимофей и Андрей с верижниками распевали псалмы, подались к часовне. Верижник Лука рысью побежал за Юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат свергнуть душителя Филарета. Возле чернеющих избушек и землянок в разноголосье запели петухи, вторые. У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников или те кинуться выручать Филарета? «Благослови, Господи, лютую крепость рушу!» — умолился Калистрат. «Вразуми меня, Спаситель, как вершить волю Твою! Не бежать ли, пока не поздно? В Тобольск, в Ишимли, везде можно найти пристанище!» И убежал, если бы не подоспели четверо Юсковых, Третьяк, Микула, Михаил, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позабыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников. «Зело борзо! Супротив верижников-дармоедов, вся община подымается, Калистратушка! Вот они, ружья-то! Наша сила теперь, слава Богу!» Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест. «Глядите, мол, духовник перед вами!» Третьяк размашисто перекрестился. «Слава тебе, Господи! Свершилась воля Твоя! Повергнут Иуду мучителя! Возрадуемся!» Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить дармоедов-верижников, да замирать от одного их взгляда? На улицу выбежала Ефимия с телом веденейки на руках, голая. Калистрат успел схватить ее, но она вырвалась. «Ефимия, благостная, куда же ты бежишь, голая? Изыди, изыди, изыди!» — кричала Ефимия. Третьяк снял с себя однорядку, накинул на плечи Ефимии и подозвал Михаила и Андрея, чтобы они увели ее в избу к Даниле, да поскорее сами возвращались. Со всех сторон подбегали мужики. Вскоре набралось человек 50, и ружья верижников разобрали. Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами и без песнопения вернулись верижники. Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов. «Молитесь, братья! Порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Иисуса. Молитесь, и благость будет. Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет. А вы... Сторожили те пытки с ружьями, грех был, великий грех. Ружья и рогатины не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правоверцы семейные, а не пустынники-праведники. С ружьями ли по земле иудейской, египетской и вавилонской хаживали Моисей и сам Христос?» В разноголосье по-петушиному и недружно отвечали верижники: «Филарет, старец, так и заведено было в Поморье. Молитесь, молитесь, братья, не ружьями молитесь, а перстами, как Спаситель заповедовал». Верижники нехотя расползлись по своим землянкам и избушкам. «Ничего не поделаешь, придется молиться перстами». «Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники?» Хотя на моленье возле часовни порешили, пусть будет духовником общины Калистрат, а Филарету епитимья на 3 года за убиенных апостолов. Лопарева вели на веревке по степи, чтобы он указал, на каком месте Бог послал ему кобылицу с жеребенком. Тащили да приговаривали: «Кабы всех бар вот так веревками повязать да на рогатины вздеть! Хвально было бы Иисусу!» Росная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла. За минувшую ночь праведники до того излупили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать,